Глава 4. Петербург. Поездку откладывали так долго, что он заподозрил. Мать тянет время в надежде, не передумает ли. Конечно, он не передумал. Кадетский корпус стал его новой одержимостью. Кошмары, пухнущие тенями и чудовищами, потеснились, давая место видениям о далекой северной столице. Он и наяву грезил только о Петербурге, докучая родителям. «Ну когда же? Когда?» И те, наконец, сдались. Чтобы хватило денег на дорогу, пришлось продать двух коров и несколько мешков с зерном. Потом начались сборы. Мать педантично шла от пункта к пункту, чтобы путешествие прошло без сучка, без задоринки. Младшие братья путались у нее под ногами с глупыми вопросами. «А можно мы тоже поедем? А когда нас повезут в город?» Мать отмахивалась с головой, уйдя в заботы. Отца, наоборот, одолела меланхолия. Прежде вялый, теперь он часами мог сидеть у окна, рассеянно глядя в никуда. Сам он растерял всю усидчивость и стал почти таким же несносным, как младшие. Лихорадочная энергия била ключом, жаркая и нетерпеливая, как засевшие под кожей бесы. Хорошо хоть удалось пустить ее на дело. Он целыми днями носился с материнскими поручениями и с небывалым усердием помогал ей по дому. Прислуги у них было так мало, что львиная доля работы по поддержанию порядка и уюта в доме лежала на матери. Когда подросли сыновья, досталось и на их долю. Ничего постыдного в этом он не видел, зато не явится в столицу избалованным белоручкой. Наконец, последнее дело было сделано. Нашли писаря, составившего для них прошение, которое нужно будет подать в канцелярию артиллерийского и инженерного шляхетского корпуса. Внизу листа он вывел свое имя так ровно и аккуратно, как только мог. Все готово. Только в последние часы снизошло осознание грядущих перемен, будто огромная грозовая туча расползлась на все небо. Когда еще он снова увидит дом, родных? Вся семья собралась в гостиной, но смотреть выходило только на мать. Несмотря на непростую жизнь и многочисленные роды, так часто заканчивавшиеся мертвым ребенком на руках, она все еще была красива. Высокая, с прямой, исполненной достоинства осанкой, с черными волосами, как у него, и таким же твердым взглядом. Но когда принялись обниматься на прощание, в ее руках не было ни отзвука этой твердости. «Береги себя», — прошептала мать ему в макушку. «Да смотри, вырасти достойным человеком». Что-то повисло на шее, образок, маленький и холодный. В носу предательски защипало. Он заморгал. «Вырасту». Дорога была долгой. Незнакомые земли, незнакомые люди, даже воздух другой. Ехали втроем. Он, отец и дворовый Иван, все сетующий, что ночи в этом году больно холодные и темные. «Бабы шепчутся», — пробормотал как-то Иван, наклонившись к самому его уху. «Мол, что-то страшное в мире грядет». Он фыркнул. «Конечно, шепчутся. Что им еще делать целыми днями?» Знает он цену таким слухам. Одна знахарка нашептала другой знахарке, и так очередная нелепая фантазия разлеталась по всем близлежащим деревням. Но в одном Иван прав. Ночи в этом году выдались особенно густые и темные. Солнце садилось рано, добрая часть пути проходила в бледном свете луны. Он прижимал к груди подаренный матерью образок и шептал про себя молитвы, но маленькие бесы, вечные его спутники, то и дело увивались за повозкой, заползали под кожу. Он скрипел зубами, терпел. Осталось недолго, только снести тягости пути, а там уж он узнает, что со всем этим делать. А пока... Пока крепче сжимать зубы, прятать в рукава потемневшие пальцы и украдкой расчесывать предплечья, когда жаркий зуд становится совсем уж невыносимым. В дороге улучить минутку наедине, чтобы выпустить жар наружу, удавалось редко, но с годами легче стало удерживать тьму, не чувствуя, что та с минуты на минуту сведет его с ума. Да, тяжело. Да, больно. Да, мерзко. Но уже не страшно. Это он ее хозяин, а не наоборот. Они прибыли в Петербург в январе, с трудом продравшись через последний отрезок заснеженной дороги. Снег валил так густо, что город до последнего прятался в буране. Здания вынырнули из белесого тумана исполинскими серыми призраками. Мрачные, неприветливые. Денег было мало. О том, чтобы снять комнату, речи не шло. Довольствовались койками за ширмой в общем помещении постоялого двора. «Ну, это ненадолго», — сказал отец так жизнерадостно, что сразу стало ясно. Не особо-то верил своим словам. Знал, как неповоротливо столичная бюрократия. «Вот зачислю тебя в кадеты и сразу назад». Первый день на серых оледенелых улицах принес только снег в лицо и пробирающий до костей холод. Он представлял себе город совсем не таким суровым. Дома недружелюбно таращили темные окна, все вокруг куда-то спешили, покрикивая друг на друга и оскальзываясь на предательских склизких мостовых. Здание кадетского корпуса, такое прекрасное в рассказах Корсаковых, едва виднелось сквозь снегопад. В приемной писарь встретил их сонным безразличным взглядом. «По какому делу?» «Хотим подать прошение о зачислении в кадеты», — ответил отец. Писарь оживился. «Прошение? Если вам составить нужно, за вполне скромную цену я могу...» «Нет-нет», — отец поспешно вытащил из кармана бумагу. «У нас уже все готово», — писарь сник. «Сегодня не получится», — снова сутуло свернулся. «Ответственного за прием прошений нет». «Но приходите завтра». «Крючкотворцы проклятые!» — выругался отец, стоило оказаться за дверьми. «Вот помяни мое слово, еще пару дней будет нас мариновать просто назло». Маринование продолжалось 10 дней. Каждый раз находился новый предлог. То дневная квота на прошение превышена, то выходной у ответственного, то канцелярия работает избирательно. Когда на 11-й день прошение приняли, с ритуальным закатыванием глаз и кисло скривленными губами, он был готов придушить писаря голыми руками. На улице ждало все то же. Хмурое небо да снежный ветер. «Ну уж теперь-то...» — начал он с надеждой, но, взглянув на отца, прикусил язык. «Надеюсь», — буркнул тот мрачно. «Надеюсь». Радостное возбуждение, с которым он ехал в Петербург, растаяло за пару дней. Переполненный постоялый двор был шумным и грязным. Кто-то все время кашлял и шмыгал носом, а по ночам было не уснуть из-за надсадного хрипа больного старика в углу. Золотистый ореол величественных зданий и широких проспектов быстро померк. Город всеми силами демонстрировал, как глубоко ему плевать на явившегося из глубинки мальчика. Строгие здания высокомерно нависали над ним, брезгливо девясь его ничтожеству. Великолепные дворцовые залы и пышные балы с разряженными вельможами, марширующие стройными рядами кадеты в валых мундирах, библиотеки, в которых полки ломятся от книг, так и остались в воображении. Его Петербург оказался городом бедняков, у которых нет денег даже на отдельную комнату. Городом попрошаек и тощих собак, скалящихся из-под воротин. Городом снега, льда и пасмурного неба. Каждый день они приходили в приемную, и каждый день ответ был тот же. Прошение рассматривается. Сколько еще ждать? Не знаем. Почему так долго? Таков порядок. Один писарь удосужился таки сообщить, что директор училища в конце того года скончался, а новый еще не назначен, поэтому дело затягивается. А раз регламента, требующего дать ответ в такой-то срок, нет, затягиваться оно могло бесконечно. Надежда стремительно таяла, превращаясь в скелет себя прежней. Кожа обвисала на костях, все острее торчали ребра, прямо как у него с каждой неделей на постоялом дворе. Деньги утекали сквозь пальцы, хотя все траты были ужаты до предела. Пища становилась все скуднее, он и не верил уже, что когда-то ел 3 раза в день. «Ничего», — бормотал отец, — «весной потеплеет, зимнюю одежду продадим». Весна растопила залежи снега, обратив их в противную слякоть, но ничего не сделала с ледяным комом, поселившимся у него в груди и с каждым днем морозящим все сильнее. Вся затея казалась чудовищной ошибкой. Нужно было слушать отца, нужно было оставить нелепые мечты и искать счастье на протаренных дорогах. Разве в Москве не нашлось бы людей, знавших о бесах? А здесь их никто не ждал. И самое худшее, он сам заварил эту кашу, да еще и отца в нее втянул. От кипящей беспомощности тошнило. Когда под кожу набивалась тьма, бессилие сменяло ярость. Почему он должен это терпеть? Почему должен дрожать под тонким покрывальцем, ежась от кусачих сквозняков? Питаться скудными крохами, смотреть, как чахнет и бледнеет отец, а Иван кашляет все надсаднее. И это все, пока за стенами дворцов и особняков смеются и танцуют лоснящиеся от благополучия кавалеры и дамы в пышных платьях. Все они веселятся, или спят, набив брюхо, или считают мух на рабочем месте, вместо того, чтобы рассмотреть одно единственное прошение. «Убей их!» — вкрадчиво шептала тьма. «Убей их всех! Разрушь все, ты сможешь! Я помогу!» Он до крови кусал губы, а когда становилось совсем невмоготу, на цыпочках выскальзывал из комнаты и задним ходом юркал в промозглую ночь. Искал безлюдный переулок и там уже молотил кулаками по глухим стенам. Кровь с разбитых костяшек отмывал снегом, а наутро лгал отцу, что кожа потрескалась от мороза. Деньги, вырученные с продажи одежды, закончились через несколько недель. Нового директора назначили еще в феврале. Они видели его по утрам, когда выходили в свой молчаливый дозор к зданию корпуса. Показаться на глаза, напомнить о себе. Но генерал Мелиссино... Статный мужчина с длинным одутловатым лицом, большим носом и маленьким ртом каждый раз смотрел на них так, будто видел впервые. «У него, наверное, очень много дел. Вот руки не дойдут никак», — пыхтел отец, но на дне его глаз засело угрюмое обреченное выражение. Препирательства с писарями ничего не давали. В канцелярии уже привыкли к их жалобам, как привыкли к пасмурному небу и вечным дождям. То, что донимающий их отец с сыном с каждым днем выглядели все тщедушнее и болезненней, проклятых крючкотворцев не волновало. Они вообще ничего дальше своих бумаг не видели. Наконец, один не вынес таки отчаяния в глазах двух несчастных доходяг и посоветовал. «Сходить к Александре Невской лавре. Митрополит Гавриил там по субботам подает милостыню нищим. Может, как-нибудь и вам поможет». «Милостыню нищим?» Никогда в жизни у него так не горели щеки. До самой субботы он не верил, что и правда пойдут. Да и отец не верил. Не верил всю дорогу, пока не оказался перед дверьми лавры. Внутри пахло ладаном и свечным воском. Шла служба. Обычно церковные песнопения ложились на душу успокаивающим бальзамом, но сегодня вызывали только горечь. Он смотрел на строгие лики святых и яростно кусал губы. Служба закончилась. Отец хлопнул его по плечу. «Подожди меня здесь». Он остался, задрав голову к сумрачным сводам. Там, среди чистого голубого неба, которое он уже и не помнил, когда в последний раз видел, резвились слащавые пухлые ангелочки. «Ну, конечно», — подумал он едко, — «они-то не живут впроголодь». Его потряхивало. Отец вернулся, на худом лице странная пустота. Он вскинулся. «Ну что?» Отец молча вытянул сжатый кулак, разлепил судорожно сцепленные пальцы. На ладони блестел один серебряный рубль.